Папа помолчал и сказал, опять со взъерошенностью, но потише. «Ну и что из этого следует? Из твердого знака?» Ян Яныч опять улыбнулся. «Из всей ситуации?» «Объясняю. Сегодня совершенно случайно, вместе со своим приятелем, которого я знаю давно, он иногда помогает мне по хозяйству, ваш сын заглянул ко мне в Арцеулов». «С твердым знаком», — заметил папа. «Именно. Это ведь не просто заведение общепита, а своего рода клуб. В основном для водителей нестандартных маршрутов, летчиков местных линий, речников и всяких творческих личностей». Я побоялся, что папа скажет «представляю себе». Но он молчал. «Для пущей экзотичности там под потолком самолет старинного вида, а среди столов бродит обиженный на жизнь мальчишка-робот японского происхождения. Кстати, он сейчас просился со мной, но я решил, что это было бы слишком экстравагантно. В общем, там есть на что посмотреть, и естественно, что Клим проявил некоторое любопытство. Тем более, что нашлись и общие темы для разговора. Например, история старого кукольного театра, о котором в Тюмени уже не помнят. Я показал ребятам комнату моего старого друга на втором этаже, фотографии, рисунки, старые часы. И не думал, что это может быть расценено как криминал. Хотя сейчас отдаю себе отчет, что у вас могли возникнуть опасения. Ну, в самом деле, что за Арцеулов, кто такой Коженевский? Поручителей за мою порядочность так сразу не найдешь. Может быть, общие знакомые по университету? Но вы, Аркадий Григорьевич, кончали филфак, а я философский». «Вот как?» — сказала мама. «А не будет ли нескромным, Ян Янович? Мой вопрос. Почему вы, обладая вузовским дипломом, выбрали совсем иную специальность?» «Вопрос логичный». Ян Яныч светски наклонил голову и опять мельком взглянул на меня. «Но я, по правде говоря, не выбирал. Выбрала судьба. У меня был хороший товарищ, с которым я одно время набирался философского опыта на Кавказе. Так получилось. Вернулись мы сюда вдвоем, но он, к сожалению, скоро уехал из страны. В теплые края лечиться. Понимаете, на Кавказе мы были не в курортных зонах. И завещал мне товарищ это самое кафе. А ему оно досталось от дядюшки. В общем, запутанный сюжет. Я решил следовать этому сюжету. Тем более, что на втором этаже обитал мой давний учитель, Леонид Васильевич. Я понимал уже, что философией можно заниматься где угодно. За прилавком бара, в кабине самосвала, в бочке Диогена, в стрелковой ячейке. Даже в камере, куда должны принести чашу с цикутой. Последний вариант особенно экзотичен, — серьезно сказал папа. Да. И убедился, что все эти варианты дают запас материала для диссертации не меньшим, чем аспирантура. При желании, конечно. Прям скажем, тема для сценария, — заметил папа. Да, — опять кивнул Ян Яныч. Кстати, о сценариях. И о тех, кто мог бы засвидетельствовать мою лояльность к законам и нравственности. Мое кафе названо не в честь знаменитого летчика, а в память о моем старом друге Леониде Васильевиче Арцеулове, сторожиле Турени, известном авиамоделисте. Вам, Аркадий Григорьевич, ничего не говорит это имя? Увы. Но вы учились у Всеволода Сергеевича Глущенко, автора известных книг. Он никогда не рассказывал вам и другим студентам истории своего детства, зная, что многие писатели склонны к этому. Кое-что рассказывал. Например, о своих первых стихотворных опытах, о путешествиях с друзьями на хлипкой плоскодонке с парусом. Вот-вот, экипаж плоскодонки состоял из трех мальчишек и девочки. Кстати, моей будущей двоюродной тетушки. А младший из трех мальчишек — Леонид Васильевич Арцеулов, по-тогдашнему Ленчик. Был самый молодой. А вот случилось, что друзья живы, а его уже нет. Я сунулся к собеседникам. «Значит, Всеволод Глущенко — это Лодька?» «Он самый, Клим. И если бы Леонид Васильевич был жив, он позвонил бы своему другу Лодьке и попросил: поручись за добропорядочность Яна Коженевского перед папой и мамой Клима Ермилкина». Папа выпрямился на стуле, сказал с некоторой важностью. «Это было бы излишне. Сказано и без того достаточно. Однако, Ян Яныч, Вы понимаете, что до сей поры у нас были основания для некоторых опасений». «В наш кошмарный век», — добавила мама. «Еще бы не понимать», — выдохнул Ян Яныч и потер впалые щеки. «Ну, я рад, что мы поняли друг друга. А засим...» Он поднялся. «Я позволю себе попрощаться. Надо спешить, сейчас приятели Клима приведут бесприютного пса. На мою долю выпало обеспечить этому четвероногому достойное существование». Он подмигнул мне. «Ма!» — взвыл я. «Ба!» «Иди», — сказала мама, — «но только до 9, не позднее». «Да», — согласился папа, — «хотя вздуть тебя все же следовало». «В другой раз». Я показал Лерке язык и кинулся надевать кроссовки. Потом спохватился. «Мама, а мобильник?»